Огромный дирижабль «Клеопатра» тенью надвигался на Санкт-Петербург. Пассажиры завороженно глядели в иллюминаторы, натянущиеся внизу макушки и кисточки деревьев. Пейзажи плыли вереницей нечетких образов, и это завораживало, каждый дорисовывал, что и как хотел. Один лишь Пантелей Иванович рассматривал лазурно-голубую фигурку у Шепти, так удачно купленную на одном из французских рынков древностей. Его уверили, впрочем, старались не особо, он и сам прекрасно справлялся, что это реликвия из древней гробницы, а не одна из новомодных фабричных штамповок. Пантелей Иванович всегда мечтал о чем-то таком. Казалось, что цена такой фигурки 10, а то и 20 никчемных обычных. Значит, загробное существование станет куда слаще и проще. Пантелей Иванович давно копил на это маленькое путешествие. С тех пор, как в газетах всегда читал «Северную пчелу», считал ее самой правильной и единственно достоверной, объявили о первом рейсе крупнейшего доселе дирижабля. Назвали его именем скандальной царицы, соблазнившей Юлия Цезаря и Марка Антония, царицы, умевшей эффектно появляться и также эффектно умирать. И пусть историки спорили, так ли все было на самом деле, Пантелею Ивановичу нравилась красивая сказка. Он сам жил теперь в одной большой сказке, резко ставшей реальностью. Никогда не думал, что мир сойдет с ума вот так. Ему понравилось, и он сошел с ума вместе с ним. Работал Пантелей Иванович чиновником самого мелкого ранга, так что копил долго, отказываясь от еды и напитков подороже, донашивая старую обувь, зимой прохудившуюся шинель. Накопил. Отправился из Санкт-Петербурга в Париж с запасом, так чтобы несколько дней до отправления можно было погулять по городу. Жил в самой дешевой ночлежке, с тараканами, но без клопов. Не жаловался. На руках был билет на Клеопатру. Потом появилась и чудесная старинная Ушепти. Дирижабль воистину грандиозный, коричнево-золотистый, как спинка жука, с двумя огромными ангхами и именными картушами по бокам, стал достоянием всего заболевшего Египтом мира. Путь Клеопатра начинала из Лондона, делала остановки во всех крупных столицах, добирала пассажиров и летела дальше. Пантелей Иванович летел до родного Санкт-Петербурга. Даже жалел, что совсем скоро мечта его жизни закончится. Еще отлетая от Парижа, задумался. Интересно, какие люди в своем уме до сих пор не приняли богов, которые сами заявили о своем возвращении? Это же так глупо — отказываться от гарантированного шанса жизни за чертой. Пантелей Иванович, конечно, читал в той же «Северной пчеле», что остались еще целые страны, не верившие в богов Старого Египта. Но страны эти ведь какие-то уж совсем убогие. Он, например, ни разу о таких не слышал. Раз не слышал, значит, и не стоило. Ушепти рассматривать надоело. В окно смотреть тоже не хотелось. Пантелей Иванович решил сделать себе последний царский подарок — выпить бокал шампанского в небольшом буфете-ресторане. Создатели Клеопатры не поскупились сделать дирижабль действительно великолепным. Он встал с места, обитого алым бархатом, хоть билет покупал далеко не в первый класс, и отправился в буфет. Заплутал. Дорогу спросить постеснялся, а то мало ли что о нем подумают. В итоге оказался в каких-то, очевидно, служебных помещениях без отделки. Услышал странный шум чуть в глубине. Пантелей Иванович от природы был человеком любопытным. В тех случаях, когда это не угрожало его жизни или хотя бы финансовому благосостоянию. На Клеопатре он причин беспокоиться не нашел, так что пошел на источник шума. Оказался в багажном отделении, среди валявшихся кое-как вещей. Заметил пару зеркальных панелей на стенах, встречал такие по всей Клеопатре, но не понял, зачем они здесь. Впрочем, Пантелей Иванович всегда считал, что у богатых свои причуды. Ему вникать в их суть не стоит, только время даром терять. Рассматривая чужой багаж, впервые в жизни так близко видел саквояжи и чемоданы из блестящей кожи, тканевые сумки с причудливыми узорами, Пантелей Иванович заметил разбросанные всюду странные шарики в плотных сеточках. Они напомнили ему мешочки с травами от моли, Такие он частенько видел в шкафах скупердяйки тещи, когда та, ругаясь, на чем свет стоит, выкидывала дорогие шубы. Потом смягчалась и предлагала выпить чай с дорогим французским печеньем «Мадлен», от одного вида которого у Пантелея Ивановича сводило живот. Пантелей Иванович хотел было рассмотреть шарики поближе, но вдруг увидел человека, выходящего прямиком из зеркала. Тут же остолбенел, уронил у шепти. Человек тоже замер, изучая Пантелея Ивановича. «Прошу прощения, извините, пардон, я, наверное, пойду». Пантелей Иванович даже в страшном сне представить не мог, что последние слова его жизни будут такими. Человек подошел к нему, он все еще стоял на месте, схватил за шею и с силой ударил об острый угол. Пантелей Иванович рухнул на пол. Мир закружился, пошел цветными пятнами, а потом стал темнеть. Пантелей Иванович лишь увидел, как незнакомец поднимает с пола у шепти, усмехается и кладет статуэтку ему на грудь. «Нет, это вы меня простите». Шепот раздался, казалось, совсем над головой. Или не было никакого шепота. Человек взял Пантелея Ивановича за обмякшую руку. «Я помогу. Будет проще». Вены на его худых руках надулись, стали еще более фиолетовыми и вспыхнули той же фиолетовой дымкой. Перед глазами Пантелея Ивановича опустилась полная тьма. Он ничего не почувствовал. Ни боли, ни страха, ни облегчения. Ему лишь показалось, что мир стал мягким и бархатным, как махровые одеяла из далекого детства, пахнущие мамиными духами. А потом Пантелей Иванович готов был поклясться. За руку его взял сам бог Анубис. Силуэт его казался сгустком насыщенных теней. И вместе они прошли через пасть огромного гиппопотама и незаметно проскользнули через 12 врат Дуата, давая верные ответы на вопросы стражников. А потом... Потом стало резко хорошо и спокойно, и мир, которого уже не было, блеснул крупицами золота.